Численность всего лагерного населения Советского Союза не может быть установлена никакими документальными данными. Из многочисленных попыток подсчитать население лагерей я готов взять за минимальную базу расчет В.В. Позднякова из брошюры «Не забудь нас» издательства Союза бывших политических заключенных из СССР. Господин Позняков рассчитывает очень осторожно. Он считает, что из 5 миллионов репатриированных остов 2 миллиона попало в лагере на основании доклада уполномоченного СССР по делам репатриации генерала Голикова. Другая часть определена на работы. Надолго ли? Иногда проходит год или два, прежде чем репатриированный попадет в лагерь. Из встреченных мною в лагерях репатриантов ни один не попал в лагерь сразу. Цифру господина Позднякова считаю слишком осторожной. Сотни тысяч арестованных из Прибалтики. Я встречал очень много людей оттуда. Все в один голос повторяли, что города и села Прибалтики опустели. Вакуум был заполнен переселенцами из внутренней России. Говорят, Рига стала совсем русским городом. Выселенных немцев, из которых значительная часть попала в лагере, господин Позняков считает десятками тысяч. Тоже слишком скромно. Восточная Пруссия совсем опустела. Если добавить еще миллионы жертв указа 4 июля 1947 о защите частной и социалистической собственности, то итог господина Позднякова в 10-15 миллионов следует увеличить миллионов на 5. В 1949 году я работал в лагерной канцелярии на картотеке заключенных. Карточки пестрели отметками «Осужден по указу 4 июля 47-го». И я дал себе труд подсчитать их процентное количество. За 1948 год контингент лагеря состоял на 20% из осужденных по этому указу. Нет никаких оснований предполагать, что эти люди почему-то были сосредоточены именно в данном лагере. Если же этот процент обобщить, то получается цифра в 2 или 3 миллиона. Этот указ приобщал все мелкие бытовые кражи к разряду высших государственных преступлений. И в голодной России, где отчаянное подчас материальное положение заставляло матерей воровать картошку, чтобы прокормить детей, произвел огромное опустошение. Воровство картошки в эти годы заменило известную стрижку колосьев. И, как всегда, советская власть решила победить эти нарушения закона ударным порядком, драконовским законом, по которому кража полкилограмма картофеля на совхозном поле каралась не менее чем 10 годами заключения. Если же в краже одновременно участвовали два человека, она квалифицировалась как групповая и наказывалась уже 15 годами. Сроки заключения после войны вообще сильно повысились. Началось с того, что прежний максимальный срок, даваемый взамен смертной казни с 10 лет, повысился до 25 лет, о чем я уже говорил. Для статьи 58 минимальным сроком стало 10 лет. Под амнистию 1953 года подходили и осужденные по статье 58 сроком менее 10 лет. В моем лагере тогда этой амнистией воспользовались 2 человека из 1000. По остальным неполитическим статьям очень строго карались преступления, подходящие под общую рубрику экономического саботажа, кража государственной собственности, растраты кассиров, неправильности и злоупотребления в производственном хозяйстве. Значительно легче карались убийства, даже с целью грабежа. Редко по первому разу давали более 8 лет. Разряд малосрочных состоял главным образом из хулиганов, прогульщиков, спекулянтов на базаре 7-8 лет. Просчитавшиеся буфетчики, неопытные шоферы, минимальный срок 2 года. Группа малолетних фабричных учеников по 4 месяца. Национальный состав лагерей обыкновенного режима не вызывает никаких специальных замечаний. Он соответствует национальным пропорциям населения. В лагерях специальных картина другая. В лагерной жизни действует два фактора. Первый – закон и лагерный регламент. Второй – бытовой уклад и местные интересы. Лагерный регламент имеет целью обеспечить наиболее верные условия охраны, минимальный паёк, установленный из центра, и обеспечение, также минимальное, здорового состояния рабочей силы. Но принцип эксплуатации последней и лагерные рабочие планы создают местные бытовые интересы, очень часто входящие в коллизию с законными требованиями лагерного регламента. Начальник лагеря является как бы предпринимателем или подрядчиком, выполняющим при помощи вверенной ему рабочей силы производственное поручение. Выполнение рабочего плана, выполнение процентных норм, заработок лагеря как рабочей единицы интересует начальника лагеря более всего. Поэтому в интересах этого начальника поставить рабочую силу в наилучшие условия, увеличивая им паёк за счет нерабочей части лагеря, потворствуя мошенническим подсчетам выработки и защищая рабочих от чрезмерного строгого поведения охраны на объектах работы, если оно мешает успешности производства. В этом отношении заключенный имеет в лице начальника лагеря союзника, поскольку сам стремится к выполнению процентов. И наоборот, если рабочий ослабел и тем не менее остается на учете как рабочая сила первой категории, то он является постоянной мишенью для всяких наказаний, издевательств и побоев, пока доведенный до изнеможения и уж совершенно больной не списывается медицинской комиссией как инвалид. С этого момента начальник лагеря перестает им интересоваться, так как инвалид не фигурирует больше в подотчетных трудочасах. Для лежачих больных было несколько коек в стационаре. По мере наличия мест в лазарете туда отправляли более тяжелых больных. Инвалиды поступали в распоряжение начальников хозяйственной части для использования на внутренних работах, по обслуживанию кухни и столовой, уборке и чистке картофеля, мойке посуды, обслуживанию за столами, что оплачивалось натурой из котла. Поэтому некоторые слабые инвалиды, пристроившиеся на кухне, питались значительно лучше, чем рабочие, перевыполняющие нормы. Обычай широко пользоваться котлом для своих людей настолько укоренился в сознании и заключенных, и персонала, и даже администрации, что никто не считал это предосудительным. В одном из лагерей врач использовал этот обычай для поддержки слабых и, договорившись с начальником хозяйственной части, посылал на чистку картофеля по своему назначению поочередно по неделям. Бывало, что некоторые молодые рабочие приходили работать на кухню ночью между двумя рабочими днями. Хоть не высплюсь, да наемся. В своих отчетах по рабочему плану лагерная администрация должна отвечать за все трудочасы, вычисленные по умножениям числа рабочих первой, второй и третьей категорий на число истекших рабочих часов. Однако блатные по своим законам работать не должны. Угрозами они терроризируют всех ответственных лиц от врача до нарядчика и на работу не выходят. Недостающие трудочасы взваливаются на инвалидов и полуинвалидов, которые по регламенту на внешних работах не числятся. Мало того, используя незаконно инвалидов, можно получить даже излишек трудочасов, почему инвалиды направляются для работ частного характера в пользу начальника лагеря и чинов администрации. Контроль ревизиями в эти годы был очень малоэффективен, хотя бы потому, что ревизорами являлись те же лагерные администраторы из других лагерей, очень хорошо понимавшие интересы лагерных начальников и поддерживающие своих. Положение врачей было очень трудным потому, что, отвечая самостоятельно за свою медицинско-санитарную часть, они в то же время должны были выдерживать нажим начальника лагеря, преследующего свои интересы. КВЧ также постепенно переживала коллизию требований сверху и бытовых условий. Уже из названия этого учреждения явствует, что его назначение является воспитание и при этом советское в духе коммунизма и любви к советской власти. Чтобы идейно проводить такую программу, нужны силы, много превосходящие своим качеством те, которыми в действительности располагала КВЧ. Устраивать политические митинги или тонко внедрять идеологию, используя и применяя культурные развлечения, эти задачи были совершенно не под силу КВЧ. Однако высшие органы требовали отчета. Нужно составлять планы деятельности и докладывать об успешности их выполнения. В планы входят организация рабочих соревнований, кружка самодеятельности, оркестра, хора, спектаклей и концертов и прочее. Все это силами заключенных, вообще говоря, совершенно не заинтересованных в целях КВЧ, но охотно идущих на организацию всякого рода развлечений. Если их проводить в сугубо пропагандном стиле, успеха не будет. В результате КВЧ идет по линии наименьшего сопротивления, совершенно не пытаясь воспитывать советского человека или исправлять преступника. Устраивают шахматные турниры и примитивные концерты, которые можно описывать в отчетах как большую культурно-воспитательную работу. В некоторых лагерях, если начальник КВЧ был упрямым коммунистом и настаивал на идейной программе, работа артистической самодеятельности шла из рук вон плохо, за что в конце концов отвечал начальник КВЧ. Позже, когда я попал в лагере политические, где интеллигентные силы превалировали, начальники КВЧ обычно уступали по всей линии, соглашаясь ограничиваться чисто художественным успехом. Изредка на работах вступали в разговоры с вольными. Меня удивляла при этом какая-то особенная доверчивость вольных по отношению к заключенным. Выразив удивление такой неосторожностью, я получил исчерпывающий ответ. «Ваши не донесут. Зачем им?» Это среди вольных каждый каждого боится и торопится донести и не опоздать с доносом, чтобы не попасться самому. На чисто политические темы разговоров не заводили, но жаловались на трудную жизнь, нехватку товаров, недостаточность заработной платы и колхозники на постылую работу на чужой земле за ничтожные доходы по трудодням, на препятствия в кустарных, вольных заработках и на приусадебных участках, на суровость и несправедливость кар за ничтожные проступки, на разорение, расчленение семей, или зашлют сына на лиуты добровольно, или заберут отца в лагере. Часто слышалась боязнь грядущей войны, проклятые капиталисты, поджигатели войны. В ненависти к капиталистам, однако, слышалось что-то казенное, обязательное. Когда человек говорит от души, ему нет надобности употреблять казенные штампованные фразы из газет. Следует отметить особенную заботу колхозника о приусадебном участке, несмотря на его ничтожную площадь. В Советском Союзе, вероятно, вследствие малоземья, считают обрабатываемую приусадебную площадь не на гектары, а на сотки. Несколько соток составляют частный огород колхозника. Другим средством контакта с населением являются постоянные пополнения с воли. Казалось, вся Россия должна пройти через лагеря, как вся страна переходит через рекрутский набор обязательной воинской повинности. И нет никакого основания полагать, что лагерное население, его настроение и думы чем-то специфически отличны от всей массы русского народа.